Но кроме того, что он предчувствовал проблемы с этой новой княжной, архимаг также чувствовал и другие проблемы, которые могут появиться на территории Академии после появления двух групп существ, которые также себя позиционировали как высшие существа. Он имел в виду эльфов и дроу. Эти две ипостаси одного народа были словно добро и зло. Поэтому, возможно, будут столкновения и среди представителей этого вида. Ведь они известны древней и очень кровавой враждой. Хотя архимаг предупреждал их правительство о том, что на территории Академии он ничего подобного просто не потерпит. Представив себе эту солянку из представителей самых различных рас, которые в любой момент могут схватиться за оружие, архимаг мог только покачивать головой. Он не знал, какая причина подтолкнула всех правителей этих государств именно в этом году решить отправить своих представителей на обучение в академию. Ведь известно всем, что студенты, маги самые неуправляемые именно в первом году учебы. В этом году они считают, что им все можно. У многих впервые начинает получаться оперирование магическими плетениями, и от этого они начинают ощущать себя всемогущими. Во втором и третьем году обучения студенты становятся гораздо спокойнее, ведь они постепенно начинают привыкать к тому, что они что-то могут, но есть те, кто может это гораздо лучше. Все это достигается благодаря соревнованиям между учащимися разных курсов. Кто-то мог бы сказать, что нельзя выставлять второкурсников против представителей того же четвертого или пятого курса Академии. Кто-то мог бы даже поддержать подобное предположение, только не архимаг. Он лучше других знал, как успокаиваются самые заядлые провокаторы среди студентов, после того как пару раз очнутся в лечебном корпусе Академии. Ведь именно во время таких соревнований им и демонстрируется то, что они по сути еще ничего из себя как маги не представляют. Но это все возможно только после того, как они закончат первый курс. Первокурсники, согласно внутренних правил Академии, ни в каких подобных соревнованиях участия не принимают. И поэтому после первых занятий, на которых они внезапно смогут создать какое-нибудь пламя или ветерок, у этих молодых разумных просто ум заходит за разум. А тут еще будет такой набор из разумных, которые заранее конфликтуют между собой. Тяжело покачав головой, архимаг снова принялся просматривать документы, которые ему предоставили заранее из секретариата императора. Как оказалось, многие из этих государств заранее оговорили возможность того, что их молодые представители могут нарушать какие-то правила, являющиеся внутренними законами Академии. Поэтому они старательно пытались выяснить размеры финансовой компенсации, которую им придется платить в случае того, если кто-то из студентов пострадает по вине молодых представителей их расы. Прочитав это определение, архимаг тихо усмехнулся в свою бороду. А они не думали о том, что не только от их действий может кто-то пострадать, а их студенты могут точно так же пострадать и от чужих действий, ведь точно так же 70 лет назад пострадала княжна из великого княжества Карион. Архимаг вспомнил эту девушку, которая всегда себя позиционировала как некое высшее существо, ведь она имела отношение к высшим вампирам, и поэтому заранее была сильнее, быстрее и более магически подкована, чем большая часть ее товарищей по учебе. Надо ли говорить о том, что вампиров отправляли на подобную учебу только по достижении возраста в 250 лет? Именно в таком возрасте они считались достаточно взрослыми для того, чтобы отправиться куда-то учиться. Да, внутренне это были дети, но у этих детей за спиной было 250 лет жизни, за время которой они могли научиться всяким премудростям у каких-нибудь самоучек. В данном вопросе от них немного отступали эльфы с дроу. У них тоже возраст, при котором они могли отправить ребенка на обучение, обычно достигал 150 лет. Соответственно, группы из них придется формировать по мере поступления. Единственное, на что мог надеяться архимаг, так это на то, что им удастся составить хоть какой-то паритет в силах между представителями агрессивно настроенных друг к другу рас. Еще раз представив себе эту картину, архимаг тяжело вздохнул. Он отлично понимал, что в данном случае он может действовать только с помощью своего авторитета. Поэтому старый маг только надеялся на то, что всем этим разумным их родители заранее постарались как следует прочистить мозги от всякой шелухи. Если они этого не сделали, то тогда у Академии могут появиться большие проблемы. А архимаг очень не любил, когда кто-то создавал ему и его Академии какие-либо проблемы. Семья. Молодой новообращенный вампир медленно приближался к объекту своей охоты. Этому парню совершенно недавно пришлось изменить весь стиль своей жизни. Да, ему удалось достичь того, ради чего многие разумные этого мира готовы на все. Он получил практически бессмертие от представителя семейства высших вампиров, в обмен на оказанную услугу. А став одним из представителей расы кровососов, он понял то, что вампирам быть не так-то легко. Только высшие вампиры могли долгое время обходиться без крови, хорошо контролируя свои организмы. Новообращенный вампир не мог жить без постоянного употребления крови какого-либо разумного. Надо ли говорить о том, что денег на то, чтобы покупать кровь в Великом княжестве, у него просто не было, а взять и просто укусить кого-либо из местных жителей он также не мог. Вместе с бессмертием Гинт получил также и боязнь смерти. Кто-то мог бы посчитать это странным способом насмешки, но ничего смешного в этом не было. Действительно, он теперь боялся смерти, которая может прийти за ними по пятам. В Великом княжестве это мог быть гнев любого из высших вампиров. Там новообращенный вампир не мог ничего противопоставить их силе. Он только попытался бы укусить кого-либо из местных жителей, и буквально через несколько часов его бы нашли и жестоко умертвили. Законы Великого княжества Карион не оставляли ему никаких шансов. Зато на территории соседних государств у него были все шансы не только выжить, но и даже как следует порезвиться. Ведь он должен был ощутить свою силу и мощь, которую получил от высшего вампира. А как это сделать, если не сражаться с врагами? Да, в данном случае его врагами были обычные крестьяне. Но даже здесь ему приходилось проявлять чудеса изворотливости. К сожалению, молодой вампир еще не мог останавливаться во время своей еды, поэтому он осушал полностью попавших в его руки людей. Что тут говорить, империя всегда была врагом Великого княжества. В данном результате ничего странного в его охоте на территории империи не было. Он уже несколько раз переходил границу в поисках жертв для того, чтобы напиться свежей крови. Надо ли говорить о том, что несколько удачных походов на чужую территорию убедили этого молодого вампира в его всемогуществе и вседозволенности. Поэтому в этот раз он уже старался не сильно переживать по поводу каких-либо мелочей и не пытался слишком осторожничать. У него хватало своих дел, чтобы сидеть несколько дней поблизости от какой-нибудь деревни. Гинт собирался быстро найти себе жертву, после чего снова уйти на территорию Великого княжества. С учетом того, что он уже довольно много крови выпил, ему уже было пора ложиться в так называемую спячку. Таким образом, молодой вампир мог провести пару десятков лет, прежде чем все на территории противника успокоятся. Он совершенно не задумывался о том, что не один он такой умный, что охотится на территории империи. Сейчас его больше беспокоило то, какую кровь он подберет в этот раз. По какой-то странной причине, молодой вампир считал, что он может сам выбрать себе кровь жертвы. Ему хотелось попробовать кровь молоденькой девушки. Внезапно его обостренное осязание почуяло запах свежей крови. Голодный вампир сейчас мог подчиняться только своим инстинктам, ведь он не был высшим вампиром, чтобы контролировать себя полностью. Почувствовав кровь, он тут же почувствовал огромную жажду, которая в буквальном смысле схватила его за горло. Гинт сразу же пошел туда, откуда пахло этой свежей и такой вкусной кровью. Как и следовало ожидать, на одной из полянок леса сидел какой-то человек и старательно перевязывал себе руку. Видимо, он поранился здесь, пытаясь срубить дерево. Рядом с ним лежал огромный топор, которым он наверняка и поранился. На лезвии этого топора были еще видны следы крови. Тихо зашипев, молодой вампир выпустил свои клыки и с нескрываемой злостью и ненавистью посмотрел на шею этого дровосека. Сейчас он уже не вспоминал о том, что собирался искать молоденькую девушку, выбирая для себя кровь. Для него было важно то, что перед ним всего лишь очередной сосуд с кровью, которая принадлежит ему. Несмотря на то, что этот человек был довольно силен, судя по размеру топора, вампир все-таки надеялся на то, что его силы хватит, чтобы справиться с таким противником. Тем более, что он собирался напасть на него со спины. Не выдержав ожидания, молодой вампир бросился вперед. Он даже не задавался вопросом о том, что делает этот дровосек ночью в лесу, ведь ему действительно тут нечего делать. Сейчас жажда вела его вперед, поэтому он совершенно не задумывался о таких странностях. Бросившись к дровосеку, вампир уже был готов вонзить свои клыки в шею этого человека, когда резкий удар боли отбросил его назад. Упав на землю, Гинт почувствовал, что его ноги опутала какая-то странная паутина. Чувствуя, что от жажды он теряет над собой вообще какой-либо контроль, молодой вампир попытался дернуть то, что спутало ему ноги, и не сдержавшись от боли он заорал. Эта веревка была буквально пропитана различными настоями против вампиров. Его жгло, и вампир отлично понимал, что сейчас останется без ног. Да, регенерация у вампиров была такая, что он мог вырастить себе ноги, только от этого легче не становилось. Ведь для того, чтобы вырастить ноги, которые сейчас перерезала эта самая веревка, ему придется провести несколько лет в каком-нибудь темном подвале, старательно умоляя кого-нибудь принести ему крови. Ну что, кровососик, попался. Закипев от ненависти, Гинт увидел, что над его головой с топором стоит этот самый дровосек. А мы тебя уже заждались. Граф уже устал ждать, пока мы тебя к нему доставим. После чего двумя резкими ударами отрубил Гинду кисти его рук. Рядом показался еще один человек, который был буквально с головой укутан в странный плащ. Этот плащ источал какие-то странные запахи и ароматы, и таким образом не давал вампиру почувствовать присутствие этого человека. Быстро связав остатки ног и рук вампира, охотники за нечистью тут же поволокли его к месту своей стоянки. Там у них была специальная клетка, похожая на гроб. Вампиров под солнцем можно было перевозить только так. Закинув его в этот ящик, эти два человека не стали тянуть, и сразу же, даже не глядя на ночь, отправились в дальнюю дорогу. Они действительно долго ждали здесь вампира для того, чтобы выполнить свое задание. Не так давно старый граф Марин вызвал к себе этих двух разумных и дал им специальное задание. Этому дворянину, имевшему огромные деньги, по какой-то непонятной причине понадобился живой вампир. Про этого старика по территории империи ходили странные легенды. Кто-то проговаривал, что он даже ставит какие-то эксперименты, пытаясь вывести новых бойцов для империи. Поэтому охотники за нечистью не стали абсолютно задаваться какими-то вопросами, а всего лишь приняли заказ. Тем более, что граф за этот заказ платил полновесным золотом. Для того, чтобы вампир не сдох в своей клетке, ему было достаточно в день пары-тройки капель крови. Много крови ему нельзя было давать, чтобы он не сумел вылечиться и не мог попытаться вырваться. Через неделю обрубок вампира, в который превратился Гинт, уже совершенно не понимающий того, что вокруг него происходит от жажды, был доставлен в родовое гнездо графа. Что и говорить, этот старик всегда честно платил за выполненную работу, а за скорость, с которой охотники за нечистью выполнили его заказ, старый граф заплатил еще и премию. Так что охотники за нечистью не были в чем-то обижены на заказчика. Передав ему свою добычу, охотники направились дальше. Да, благодаря их услугам у графа теперь в темнице была специальная клетка для того, чтобы содержать такую нечисть. Но они не понимали того, зачем этому дворянину, которому осталось жить всего пару-тройку дней, нужен вампир. Но их это уже не касалось. Вся империя знала о том, какие отношения связывают Великое княжество Корион, где проживают вампиры, и этого графа. Что и говорить, о крови между ними пролилось очень много. Поэтому никто не удивился тому, что старый граф хочет поймать для своих развлечений какого-нибудь вампира. Понятно, что высшего вампира поймать два охотника за нечистью просто не смогут. А вот какого-нибудь одиночного и новообращенного, для них просто не составит труда. Ведь этот вампир фактически больше сейчас животное, чем разумное существо, и идет согласно своим инстинктам к цели. Почувствовал свежую кровь, такой вампир просто теряет над собой контроль и бросается на жертву, даже если жертва вооружена и ждет его. Ну, кровосос, старик едва дождался, пока охотники за нечистью покинут его замок, и внимательно посмотрел в глаза монстру, которого они приволокли. Ты что же думал, что империя позволит тебе так свободно бродить по ее территории и пить кровь ее граждан? Я крестьян выпивал, уже практически ничего не соображая от жажды, прохрипел Гинт. Крестьяне в империи не граждане, они скот. Да, я с тобой согласен, внезапно усмехнулся старик, поднимая бокал с вином, издали похожим на кровь. Они скот, но они мой скот, и я не разрешаю каким-то кровососам пить их кровь. Я сюда не приходил, заскулил вампир, пытаясь подползти ближе к старику, чтобы попытаться его укусить. Я нападал на деревни рядом с границей княжества, сюда бы я просто не дошел. Правильно, старый граф, словно дразня вампира, медленно отпил из прозрачного бокала, в котором играла и переливалась яркими цветами рубиновая жидкость. Поэтому мне пришлось тебя сюда притащить. Ты знаешь про мои отношения с великим князем вашего княжества? Я не имею отношения к семье великого князя. Разъярено прошипел ему в ответ Гинт, которому на спину внезапно наступил присутствующий в зале слуга. Это ваши дела, которые касаются только вас. Я в них никогда не вмешивался, и вмешиваться не собирался. А вот я так не считаю, усмехнулся старик, отставив свой бокал в сторону. Он медленно взял со стола острый нож и провел им себе по руке. Из появившейся раны на пол потекла тонкая струйка крови. Почувствовав ее пряный запах, новообращенный вампир потерял последние остатки разума и принялся рваться к старику. Слуга, который старательно сейчас держал вампира, внезапно его отпустил. Пользуясь своими остатками конечности, Гинт, словно какая-то непонятная многоножка, доскребся до тела старика и принялся ловить струйку этой крови, которая подала на пол. Он уже не видел того, с какой брезгливостью на него сверху смотрит старик. Он просто тянулся к источнику своей силы, который находился немного выше. Внезапно рука старика оказалась очень близко от клыков вампира. Тот тут же постарался возить их в руку, чтобы кровь не прекращала поступать ему в рот. Он пил, пил кровь. Одно это стоило дорогого. Даже если это последние глотки в его жизни, Гинт старался напиться. Ведь в этой крови крылась его жизнь и его сила. Он буквально чувствовал, как медленно начинают отрастать его руки и ноги, которые были отрезаны охотниками за нечистью. Когда он уже допивал кровь этого старика, то смог подняться на собственные, только что выросшие, ноги и своими руками схватиться за тонкую и дряхлую руку осушенного им человека. Рев вампира, который наконец-то напился, разнесся по коридорам старого замка. Но этот рев тут же превратился в странный скулеж, когда ему в спину вонзился заговоренный от вампиров клинок. Попытавшийся повернуться, вампир увидел за своей спиной все того же молчаливо стоящего слугу. Но по какой причине этот старик позволил ему выпить своего хозяина, вампир не знал. Он заметил, что этот старик размахивается клинком, пытаясь нанести ему удар по шее. Если бы он вытащил первый клинок, вонзившийся в спину Гинду, то у этого человека не было бы ни единого шанса справиться даже с раненым вампиром. Но первый клинок, пронзивший его грудь, не давал ему возможности что-либо сделать. Вампир медленно, теряя силы, упал на колени. Он видел, как медленно и странно сверкая приближается к его шее острый клинок, который также был заговорен от вампиров. Яростно зашипев на старого слугу, вампир больше ничего не успел сделать. Острое лезвие клинка отсекло ему голову одним ударом. Вечером этого же дня были похороны. Старого графа перед похоронами сначала сожгли, потому что нельзя было хоронить того, кого полностью осушил вампир. Такое существо могло очень быстро ожить, и тогда на кладбище появился бы упырь. Вместе с графом сожгли и тело вампира, который напал на старика и убил его. Никто из слуг не мог понять, почему их хозяин решил именно так умереть, но их это не касалось. Главное было в том, что хозяин воплотил в жизнь свой план. В чем он заключался, они не знали, да их это и не касалось. Верные слуги графа тут же отписали сообщение его сыну, который сейчас находился при императорском дворе. Теперь молодой граф вступил в полные права своего наследства и мог сам полноценно распоряжаться своим имуществом. Только один старый слуга, который помог графу выполнить его план, знал о том, что замышлял старик. Старый граф знал, что ему осталось недолго жить, но месть великого князя вампиров могла обрушиться на его детей после того, как он умрет своей смертью. Но если старый граф погибнет от рук вампира, великому князю придется отказаться от своей мести, ведь таким образом он уже отомстил. Старик превосходно понимал причину, по которой вампиры нападали на его близких, но не нападали на самого графа. Таким образом они продлевали свою месть, но теперь им придется отказаться от нее, так как старик действительно погиб от рук одного из новообращенных вампиров. Что ни говори, а этот старик действительно был довольно умен и коварен. Заранее просчитать подобное было очень сложно. Если бы его слуга не был вооружен заговоренными клинками, то у вампира были все шансы вырваться из ловушки, а этого позволить старый граф не мог. Ведь таким образом этот вампир мог попасть в руки великого князя и рассказать о том, что произошло. Зато теперь все произошло именно так, как хотел старый граф. Он когда-то начал эту вражду, он ее и закончил. Но старого слугу сейчас это не беспокоило. Вернувшись в свою комнату, старик, недолго думая, выпил бокал с вином, в который сам влил каплю яда. Он слишком долго служил старому графу и знал очень много нелицеприятных историй из жизни этого злобного старика, поэтому он не собирался позволять кому-либо его расспрашивать. Клятва верности роду графа не дала бы ему соврать молодому наследнику, который бы начал его расспрашивать. Поэтому у старика был только один вариант. К которым он и воспользовался. Великий князь Нурат медленно читал свиток, только что доставленный ему магической почтой. По реакции древнего вампира было понятно то, что в этом свитке очень неприятные новости. Не сумев сдержать своих эмоций, князь отбросил в сторону этот свиток и яростно зарычал. Какой-то вампир из новообращенных непонятным образом пробрался в замок старого врага великого князя и нанес подлый удар. Этот идиот не придумал ничего другого, как убить самого графа, которому великий князь объявил месть. Видимо, этот вампир таким образом пытался заслужить одобрение самого правителя княжества вампиров, чтобы выслужиться перед ним. Но таким образом он всего лишь нарушил ту игру длиной в 7 десятков лет, которую вел великий князь. Неужели он думал, что у великого князя недостаточно сил и средств, чтобы самому убить своего врага? Не скрывая своей злости, древний вампир одним ударом разбил стоявшую на его столе статуэтку. Ему нужно было куда-то выпустить свою злость. Но вот куда, этого древний вампир не знал. Теперь у него просто нет выбора, и ему нужно прекратить месть, которая длилась все эти 70 лет. Да, он не так давно разрешил своей дочери, после того как она все-таки добудет ему тот самый гримуар, с помощью которого удастся снять заклятие со старшей княжны, рассчитаться с этими дворянами за все обиды их семьи. Но теперь все это будет всего лишь лишней тратой средств и возможностей. Ведь месть сейчас должна прекратиться, после того как вампиры убили главного виновника произошедшего. Самое обидное для великого князя было в том, что этот идиот даже не додумался сбежать из замка графа Марин. Если бы он сбежал и явился к великому князю за наградой, древний вампир отыгрался бы на нем за все то, что тот ему испортил. Мало кто знает, что для древних вампиров самое страшное в их вечной жизни – это скука. Прекрасно понимая свою мощь и силу, эти существа обречены на одиночество и равнодушие к жизни. Ведь буквально через несколько сотен лет в этом мире их ничего не может удивить. Поэтому им приходится искать для себя развлечения на стороне. Да, великому князю удалось обзавестись семьей, и поэтому о скуке говорить было нечего. Но ведь это произошло спустя 4000 лет после того, как он родился. Как вы думаете, все эти 4000 лет чем он занимался? Именно такие коварные замыслы, долгоиграющие планы и различные пакости своим соседям обостряли жизнь древнего вампира. Поэтому ему категорически не нравилось то, когда кто-то из новообращенных вампиров каким-то невероятным способом мог испортить ему игру. Немного успокоившись, великий князь тяжело вздохнул. Он отлично понимал, что сейчас ему придется написать тяжелое письмо своей дочери, которая уже отправилась в Академию магии Империи. Он знал характер своей дочери и прекрасно понимал то, что она категорически не приемлет изменений в решении своего отца. Но делать было уже нечего. Нужно было сообщить девушке о том, что месть их семьи окончена благодаря какому-то идиоту. Единственное, что могло сейчас хоть немного отвлечь древнего вампира от горечи поражения в этой игре, так это то, что на конечностях этого новообращенного вампира были определенные символы. Благодаря этим символам можно было определить то, кто посмел обратить этого идиота. Этот высший вампир, сделавший подобную глупость, еще не понимал того, что таким образом станет врагом самому великому князю. Агент великого князя, находившийся поблизости от графа Марин, сообщивший ему о произошедшем, обещал в скором времени переслать ему рисунки этих символов. Только так древний вампир мог рассчитаться за такое оскорбление. Ведь он отлично понимал, чего хочет достигнуть таким образом высший вампир, пославший вновь обращенного на это задание. Наверняка он хочет выслужиться перед великим князем и попытаться таким образом войти в его семью, получив в качестве благодарности в жены его дочь. Тут можно даже не сомневаться в отношении, какой из его двух дочерей сейчас ведется эта игра. Старшая дочь находится в коме, и пока с нее не снято это темное заклятие, она будет в этой коме вечно. Значит, остается только младшая дочь. Скорее всего, кто-то из высших вампиров молодого поколения решил таким образом привязать эту непоседливую девчонку к себе, так как долг крови для вампира свят. Но вся проблема была в том, что этот вампир совершенно не подумал поинтересоваться у самого великого князя о том, по какой причине они до сих пор не убили главного виновника произошедшего, и теперь таким образом они противопоставили себя самому великому князю. Ведь он мог сейчас переписать свой долг, долг крови, на эту семью высших вампиров. Подумав об этом, древний вампир, яростно оскалив свои острые клыки, зашипел от злости. В этом случае его месть может длиться вечно, ведь они являются высшими вампирами, и соответственно через 7 десятков лет не сдохнут, как должен был сдохнуть этот старик. Хуже всего было то, что теперь ему действительно нужно очень серьезно пообщаться с дочерью. Посмотрев на пергамент, лежавший на столе, древний вампир покачал головой. Как ни крути, а в данном случае письмом не обойдешься. Теперь нужно поговорить с дочерью с глазу на глаз. Тяжело вздохнув, великий князь подошел к странному зеркалу, стоявшему в его кабинете. Это зеркало было странно тем, что вся его поверхность была словно затянута каким-то белесым туманом. Но только ему стоило приблизиться к зеркалу и капнуть капельку крови на специальную ложечку, которая выступала возле зеркала, как все изменилось. Капля крови моментально испарилась, а поверхность зеркала заволновалась, постепенно превращаясь в своеобразное изображение какой-то странной комнаты. Вглядываясь в это помещение, великий князь понял то, что это обычная комната в одной из таверн, где сейчас скорее всего находится его дочь. Девушку сопровождало несколько боевых вампиров, которые должны были ее охранять во время этого пути. Но в комнате она должна была быть одна, что ни говори, а вампиры были полуночными странниками. Хотя высшие вампиры могли спокойно перемещаться по территории других государств и днем. Их сила была настолько велика, что солнце им не было страшно, хотя они чувствовали на солнце себя не очень уютно. Отец, сидевшая за столом великая княжна Сиара, удивленно посмотрела на древнего вампира сквозь зеркало. «Что ты здесь делаешь? Что-то случилось?» Великий князь задумчиво хмыкнул. Он прекрасно знал то, как работает это зеркало. Сейчас у девушки в комнате появился призрак, изображавший его самого. Поэтому она и задавала ему такие вопросы. «Дочь моя, я хотел написать тебе письмо, но понял, что обычным письмом здесь не обойтись». Тяжело вздохнув, начал говорить древний вампир, тщательно подбирая слова. «Дело в том, что ситуация за последние дни очень сильно изменилась. Благодаря вмешательству какого-то идиота, нам придется прекратить свою месть графу Марин. Именно об этом я и хотел тебя предупредить. Члены его семьи теперь не являются объектами нашей охоты». «Почему ты мне это говоришь, отец?» Удивленная подобной информацией, девушка не сдерживала эмоций и яростно подскочила к самому призраку. «Этот граф наложил на мою сестру страшное заклятие, а мы должны это все просто так забыть? 70 лет моя сестра лежит в этом саркофаге, а мы ничего не можем сделать. Дочь моя, ты меня не дослушала», — скрипнул зубами древний вампир, понимая, что сделал правильный выбор, выбрав такой способ общения. «Мстить нам больше некому». «То есть как, некому?» Удивление девушки было настолько велико, что она снова шлепнулась своей попкой на стул, на котором сидела до начала этого разговора. «Если старый граф умер, то месть переходит на его наследников. Ты же сам мне это говорил?» «Говорил», — не стал отрицать ее слов древний вампир. «Только кто тебе сказал, что он умер своей смертью?» «Отец, что там случилось?» Видимо, Сиара только сейчас начала понимать причину, по которой ее отец мог отменить эту месть. «Неужели ты хочешь сказать, что кто-то из ночных крыльев проявил самостоятельность и убил старого графа?» «Но это невозможно. Ночные крылья так не действуют». «А кто тебе сказал, дочь моя, что это был кто-то из ночных крыльев?» — грустно усмехнулся в ответ ей великий князь. «Это был какой-то из новообращенных вампиров. Сейчас я жду рисунка, на котором должно быть изображено то, что даст мне подсказку о том, кто именно из высших вампиров посмел перейти мне дорогу. Но факт остается фактом. Старого графа Марин убил вампир, и этому нет сомнений». Не скрывая своих эмоций, девушка яростно зашипела, обнажив свои клыки. Сейчас она была готова вцепиться в горло любому, кто мог оказаться рядом. Древний вампир ее прекрасно понимал. Только что, буквально 5-10 минут назад, он испытывал точно такие же эмоции. Но в отличие от него, молодая княжна себя немножко хуже контролировала, чем он. Поэтому ей понадобилось гораздо больше времени, чтобы успокоиться, разбрасывая предметы по комнате. Пока княжна Сиара бушевала в комнате, наверное, пытаясь хоть как-то так выразить всю свою боль, охватившую ее существо, великому князю пришлось еще дважды капать кровь на это зеркало. Что ни говори, а сейчас связь прерывать ему было категорически нежелательно. Ведь девушка могла сорваться и пойти убивать простых людей. На территории империи это было невозможно. Таким образом, она могла только навлечь на себя беду. «Сиара, немедленно успокойся», — рявкнул великий князь, когда заметил, что девушка направляется к выходу из комнаты. «Запомни, от тебя зависит жизнь не только твоей старшей сестры, но и твоей матери. Если ты сейчас не успокоишься, то у тебя будут огромные проблемы. Как я могу успокоиться?» – зашипела на призрака разъяренная девушка. «Кто-то посмел перейти мне дорогу, когда я только собиралась начать мстить. Ты же сам разрешил мне сделать с этими дворянами все, что я захочу, когда моя сестра придет в себя. А теперь мне что делать? Я 70 лет ждала этого. А теперь, дорогая моя, у тебя немного изменятся приоритеты». Тихо скрипнув зубами, понимая чувства дочери, великий князь принялся объяснять ей свои планы. «Пока ты будешь пытаться достать то, что нужно нам для того, чтобы спасти твою сестру, я найду того, кто посмел перейти мне дорогу. Я клянусь тебе, дочь моя, этот высший вампир пожалеет о том, что попытался это сделать. Мне не нужно клятв». Все так же, не желая успокаиваться, прошипела молодая высшая вампиесса. «Мне нужна кровь того, кто испортил мне все. Я сама хочу с ними рассчитаться. И ты мне это позволишь, иначе я за себя не отвечаю». Великий князь внимательно посмотрел на свою дочь. Он понимал, что сейчас в ней говорит не сущность вампира. В ней говорила кровь демона. Кровь ее матери, той самой женщины, которую когда-то за ее дикий нрав и силу полюбил сам высший вампир. Теперь она должна была томиться в магической темнице, пока великий князь искал способы, чтобы спасти свою дочь. Кто бы знал, как ему тяжело было сдерживать свои порывы пролить кровь тех, кто посмел поднять руку на членов его семьи. Но здесь вмешивалась, как всегда, великая политика. Древний вампир внезапно яростно сузил глаза. А ведь этот высший вампир, который посмел перейти ему дорогу, сейчас, сам того не зная, развязал ему руки. Ведь в отношении его клана у великого князя нет никаких сдерживающих факторов, вроде границ территории или его собственного правительства, как это было в отношении графа Марин. Ведь этот высший вампир наверняка является подданным самого великого князя. «Дочь моя, я постараюсь сделать так, чтобы этот идиот дожил до твоего возвращения из академии». Внезапно оскалил свои клыки в кровожадной ухмылке великий князь. «И когда ты вернешься, я дам тебе возможность отыграться на его клане от всей твоей души. Более того, я сделаю так, чтобы этот клан до этого времени ничего не подозревал. Пусть думают, что их задумка удалась. Тогда они будут очень сильно удивлены, когда ты предъявишь им счет к оплате. Но до этого времени постарайся, пожалуйста, раздобыть эту проклятую книгу, где хранится информация про заклятия, которые едва не поработили душу твоей сестры. Я прошу тебя, дочь моя, постарайся не наделать глупостей в академии. Да, я знаю, что там будут находиться наследники графа Марин, но теперь ты не можешь предъявлять им каких-либо претензий, ведь главный виновник произошедшего умер по вине вампиров». «Хорошо, отец». Древнему вампиру было видно, как его дочь с большим трудом смогла взять себя в руки. «Я постараюсь не наделать глупостей, когда они окажутся рядом со мной, но и ты помни то, что мне пообещал. Этот урод, который посмел мне испортить все, должен будет ответить, и его кровь должна буду пролить именно я. Надеюсь, в этот раз никто тебе не помешает». Злобно фыркнув ей в ответ, древний вампир разорвал связь. Последние слова были явным намеком на то, что месть к семье графа была нарушена благодаря вмешательству какого-то вампира. Но в этот раз великий князь постарается сделать все, чтобы виновник произошедшего дождался возвращения его дочери. Ему было даже страшно представить себе то, что девушка сделает тем, кто испортил ей игру. А если еще к этому удастся и снять заклятие с его старшей дочери, и выпустить из заключения их мать, то тогда клану тех древних вампиров, которые посмели перейти дорогу самому великому князю, ничего хорошего не светит. Эти три фурии, в которых превратятся члены его семьи, смогут превратить в ад жизнь любого вампира. В этом случае бессмертие вампиров и жизнеспособность высших вампиров сыграет с ними очень плохую шутку. Ведь их можно будет убивать десятки раз. Да что там десятки, сотни тысяч раз можно будет убивать этих вампиров и постоянно давать им возможность ожить. О такой мести древний вампир мог только мечтать. Ведь все те, с кем ему приходилось иметь дело в последнее время, жили очень недолго, от силы пару-тройку сотен лет. А это разве жизнь? Другое дело, когда противник такой же бессмертный, как и ты. Такая игра может длиться тысячи лет. Радостно оскалив свои клыки, древний высший вампир кровожадно засмеялся. Впервые за долгие годы он ощутил вкус к жизни, которая его толкает на определенные действия. Взглянув на себя в обычное зеркало, древний вампир понял, что сейчас он словно помолодел на пару тысяч лет. Точно так же он себя ощущал тогда, когда встретил свою будущую жену. ведь она тогда действительно ему чуть голову не оторвала. Ему удалось справиться с ней только благодаря своему опыту столкновений с подобными бойцами. Кто-то мог бы обратить внимание на то, что он смотрелся в обычное зеркало, ведь считается, что вампиров в зеркале не видно. Сами подумайте, какую чушь вы говорите, ведь он не призрак, и никакое, то бесплотное существо. Да, высшие вампиры могли становиться туманом, тогда они не были видны в зеркале. Но когда они в обычной ипостаси живого существа, зеркало их отражает точно так же, как и всех остальных. Возможно, тех вампиров, которые сами поднимались из своих могил, зеркала и не отражали, ведь они были проклятыми и являлись нежитью. Чего про высших вампиров сказать было просто нельзя. Еще раз взглянув на себя в зеркало и отряхнув свой камзол, великий князь вернулся за свой рабочий стол. Сейчас ему надо было дождаться свитка с изображением символики на руке убитого вампира. Только так он мог выяснить, кто же все-таки решился обречь себя на такие страдания, когда переходил дорогу семье великого князя на тропе их вечной мести за оскорбление семьи. Тяжело вздохнув, великий князь Нурад задумчиво посмотрел на волшебное зеркало, с помощью которого только что общался со своей дочерью. Ему еще придется несколько раз с ней общаться, пока древний вампир не убедится в том, что его дочь действительно все поняла так, как он хотел. Он слишком хорошо знал нрав своей дочери и отлично понимал, что в ней будет бурлить кровь ее матери, требующая мести и крови. Он не мог позволить эмоциям взять под свой контроль разум великой княжны, чтобы в результате этого не произошло непоправимых ошибок. Ведь в Академии магии будет целая стая различных магов, которые с огромным удовольствием постараются разделаться с высшим вампиром, чтобы записать себе на личный счет подобную победу. Более того, после произошедшего даже великий князь не сможет ничего им предъявить, ведь они защищали от нападения сошедшей с ума кровожадной твари молодых студентов, учащихся в академии. Именно поэтому древний вампир и не собирался допускать подобного развития событий в отношении членов своей семьи. Да, он отлично понимал, что его дочь должна будет без разрешения проникнуть в запретную зону библиотеки академии, чтобы найти тот самый гримуар. Но теперь ее от этого задания не должно ничего отвлекать, ведь месть членам семьи графа Марин теперь закрыта. Самое странное было в том, что великий князь был даже в чем-то рад тому, что сейчас его внимание должно перейти на клан высших вампиров. Ведь в этом случае он может действовать так, как посчитает нужным, совершенно не обращая внимания на то, что эти вампиры могут попытаться найти себе защиту где-нибудь еще. Только вот возникает вопрос, где они будут искать такую защиту, ведь против них будет сам великий князь. Но сейчас его это не интересовало, до тех пор, пока он еще не знал того, кто именно посмел так поступить с его семьей, лишив их возможности отомстить. Княжна, молодая высшая вампиресса с большим трудом выдержала, пока не закончился сеанс связи с ее отцом. Но как только призрак древнего высшего вампира исчез из ее комнаты, девушка одним ударом своей, с виду слабой, руки разбила стоявший в помещении дубовый стол. Она действительно не могла себя сдерживать. Кровь внутри нее бурлила и требовала выхода в виде кровопролития и мести. Сиара отлично понимала, что это сейчас не ее мысли. Это говорила в ней кровь ее матери, архидемона. Ведь эти существа были знамениты тем, что категорически не воспринимали никаких подобных уступок тем, кто посмел перейти им дорогу. Но как она не злилась, княжна отлично понимала, что ее отец был действительно прав. Они больше не имели никакого права мстить наследникам рода графа Марин, ведь сейчас получалось так, что вампиры отомстили за нанесенное им когда-то оскорбление. Именно поэтому ее отец не трогал самого графа, а старательно отыгрывался на его близких, превращая всю жизнь этого человека в одно сплошное поле боли и страданий. Но теперь какой-то высший вампир послал своего бойца для того, чтобы перейти дорогу семье великого князя. Это была огромная ошибка со стороны этого бессмертного, ведь он действительно мог стать постоянной игрушкой для представителей их семьи. Возможно, отец был прав, говоря о том, что этот вампир пытался как-то выслужиться перед ним, но таким образом он только привлек к себе лишнее внимание тех, кто наверняка попытается отыграться на нем за то, что он не дал им наиграться с семьей этих людей. Кое-как успокоившись, молодая княжна присела на единственную уцелевшую часть мебели, которая здесь именовалась кроватью. Хотя это странное подобие лежака тяжело было назвать нормальной кроватью. Это было несколько досок, сбитых вместе, сверху на которые был наброшен матрас, набитый соломой. привыкшая к хорошей и мягкой кровати, высшая вампиресса категорически не желала ложиться на это. Но сейчас у нее не было выбора, так как вся мебель в комнате была разбита. Кое-как устроившись на этом странном насесте, который по-другому назвать было невозможно, девушка задумалась. Она действительно понимала, что ее отец прав, говоря о том, что она должна сосредоточиться на своем задании. Сиара старательно изучала всю имеющуюся информацию про эту самую Академию магии, где ей предстояло учиться. Сейчас она уже знала, что ей нужно стать одной из лучших студентов, чтобы княжне дали определенные доступы в библиотеку. Находясь внутри, она сможет попытаться разобраться с защитой закрытого отделения библиотеки. Только так она сможет найти тот самый гримуар, в котором хранится информация про темные заклинания, наложенные на ее сестру. Хуже всего то, что большая часть магов, к которым обращалась семья великого князя за помощью, говорили о том, что магия крови скорее всего потребует присутствия того, кто является родственником мага, посмевшего сотворить подобное заклятие. Что ни говори, а вампиры всегда были сильны именно в этом направлении магии. Поэтому как-то не доверять своим придворным магам у великого князя и его семьи не было никаких причин. Скорее всего, все так и было. Именно поэтому ситуация и усугублялась тем, что кто-то посмел вмешаться в игру великого князя. Ведь раньше они могли похитить кого-нибудь из наследников этого графа и заставить его провести подобный ритуал, чтобы снять заклятие с старшей княжны. Но вот что теперь им делать, ведь похитить этого человека и заставить его выполнять свои приказы будет довольно проблематично. Подобные действия прикрыть местью просто не получится. Скорее всего, будет необходимо попытаться договориться миром с наследниками графа Марин, чтобы они согласились снять это грязное пятно со своего герба и чести своей семьи. Представив себе эту картину, молодая княжна еле сдержалась и тихо зашипела. Сиара просто не могла себе представить этого момента, когда она будет унижена просить этих наследников о помощи, тех самых людей, которых она собиралась просто уничтожить. Но при этом великая княжна понимала, что ее отец не позволит взять и просто похитить дворян из империи. Сейчас девушка думала над тем, что ей придется учиться одновременно с дочерью этого графа. Возможно, ей удастся как-нибудь уговорить эту девчонку все-таки поучаствовать в том, чтобы оживить ее сестру. Да, девушка знала не понаслышке о том, что темные заклятия опасны тем, что могут перейти на того, кто их использует. Но какое ей дело будет до человека, когда есть возможность спасти свою сестру, которая к тому же является бессмертной? Детей великого князя это уже не будет беспокоить никоим образом. Теперь это будет проблема родственников самого графа. Пусть на себе ощутят все бессилие и страдания семьи великого князя. Только как сделать так, чтобы эта девчонка, выросшая в ненависти к вампирам, смогла услышать ее доводы? Ведь теперь между ними была еще и кровь ее собственного отца. Хотя если подумать, этот старик сам виноват в том, что произошло. Ну кто же ему мешал, после повторного убийства своих родственников, вызвать снова к себе в замок магов, чтобы те внимательно все проверили? Девушка не понимала этого равнодушия, ведь он должен был понимать, что вампиры не просто так попадают в его дом. Тем более, если весь замок находился под защитой многочисленных заклятий от подобного вторжения. Любой дурак бы уже понял то, что где-то среди этих заклятий появилась маленькая лазейка, через которую убийцы проникают. И соответственно эту лазейку нужно найти и закрыть раз и навсегда. Да, девушка знала, что благодаря хитрости ее отца, один из дворян империи, получивший хорошую сумму денег, согласился пронести на территорию замка небольшой артефакт. Этот артефакт создавал своеобразную точку привязки для локального телепорта, через который проходили убийцы клана Ночных Крыльев. Хотя надо заметить, что благодаря наложенным на замок заклятиям этот телепорт мог пропустить только одного из убийц. Но даже этого было достаточно для того, чтобы постоянно держать в страхе близких этого человека, нанесшего такое страшное оскорбление семье великого князя. Самое странное, чего девушка не понимала, так это было то, каким образом на территорию этого замка мог попасть новообращенный вампир. Ведь он не принадлежал к клану Ночных Крыльев, а только у этого клана был доступ к тому артефакту, который давал им возможность проникать в это защищенное здание. Сиара задумчиво хмыкнула и посмотрела на стоявшую по соседству сумку с ее вещами. Где-то там притаился точно такой же артефакт. Княжна собиралась его использовать в случае необходимости. Если ей придется срочно покидать территорию Академии, когда возникнет какая-нибудь угроза. Кроме того, с помощью этого артефакта она могла провести на территорию Академии нескольких боевых вампиров, чтобы обеспечить себе ударную группу. Все это предусмотрел ее отец на случай, если ей действительно не удастся все-таки проникнуть в закрытую зону библиотеки. Тогда вампирам не останется ничего другого, как нанести внезапный удар в самое сердце противника. Ворвавшись в библиотеку, эти вампиры смогут сдержать магов до тех пор, пока княжна с гримуаром не уйдет обратно в Великое княжество. Кто-то мог бы сказать, что таким образом Великое княжество нарушит все договоры и обязательства с империей. Да, это вполне возможно. Но разве сама империя не нарушила все эти договоренности, когда не предприняла ничего для того, чтобы снять эти заклятия с ее сестры? И зачем империи хранить подобное знание, как этот гримуар, в своих библиотеках? Ведь именно благодаря этому гримуару можно носить мощные удары по войскам Великого княжества, даже не давая возможности вампирам ответить в случае подобного удара. Скорее всего, такой гримуар должен был выполнять роль сдерживающего фактора для Великого князя. Ну сами подумайте, если у вашего врага будет то, что может нанести вам смертельный удар, вы же наверняка попытаетесь не провоцировать лишних столкновений с подобным противником. Вот и тут точно так же. Зная, что в империи есть такие гримуары, великий князь именно поэтому мог не обострять ситуацию после того, что произошло с его дочерью. Ведь на самом деле, он просто не сможет ничего сделать. Отправив свои войска в бой, великий князь только обречет их на уничтожение. Более того, потеряв всю свою военную силу, Великое княжество сразу же окажется под ударом войск соседей, которые с огромной радостью постараются избавиться от столь беспокойного противника и соседа, который старательно портит им жизнь. Девушка отлично знала, как различные молодые вампиры старательно пытаются трепать нервы пограничной стражи соседних государств. Что тут говорить, да она сама неоднократно участвовала в таких рейдах, старательно скрывая это от своего отца. Ведь острота жизни, когда ты можешь чем-то рисковать, заставляла ее сердце биться так, как оно не билось никогда. И сейчас, когда отец отправил ее на такое ответственное задание, девушка чувствовала себя точно так же, как она себя чувствовала, когда кралась через лес, опасаясь в любую секунду наткнуться на охотников за нечистью. С этими бойцами она бы с радостью столкнулась в прямом бою. Да, у них против высшего вампира особо шансов не было, но даже то, как они сопротивлялись и старались ее уничтожить, заставляла молодую княжну уважать такого противника. Тихо вздохнув, девушка посмотрела в окно, за которым уже начинало сереть небо. Приближался рассвет, а она так и не смогла сомкнуть глаз после известия своего отца. Да, она очень сильно рассчитывала на то, что отец разрешит ей самой отомстить этим людям, принесшим столько боли и горя и ее семье. Но теперь у ее семьи появился новый враг. Враг, который так же, как они, был бессмертен, и которого можно было убивать сотни раз. Только это уже обесценивало подобную охоту на людей. Что говорить, ведь люди жили очень мало. В лучшем случае они могли прожить 100-150 лет. Маги могли жить гораздо дольше, ведь они подпитывали свои организмы с помощью магии. Но даже так они могли дожить максимум лет до 400. Не больше того. Вампиры ценили того противника, с которым можно было играть бесконечно. В данном случае у молодой княжны могла появиться именно такая вечная игрушка. Через несколько часов, когда взошло солнце, девушка уже покидала эту разгромленную комнату. Хозяин таверны не стал задавать каких-либо вопросов, ведь она сверху оплаты кинула ему еще 2 золотых. Даже за одну такую монету он мог спокойно пристроить к своей таверне еще одно здание, а уж отремонтировать разгромленного комнату для него вообще не представляло каких-либо трудов. Поэтому эти люди не стали задавать каких-либо вопросов, а просто обеспокоенно ждали, пока группа вампиров не покинет их дом. Сейчас девушка направлялась в столицу империи, где ее ждало поступление в Академию магии. Здесь она должна была выполнить это задание, которое дал ей отец, и от которого зависела судьба всех членов ее семьи. Все это девушка прекрасно понимала, и поэтому собиралась приложить максимум усилий к тому, что она будет делать. Хотя небольшое огорчение все-таки для нее было, ведь она не сможет отомстить дочери графа, которая также должна будет поступить в эту академию. Но теперь в отношении этой девчонки у княжны Сиары появились совершенно другие планы. Ей нужно приблизиться к графине и набиться в друзья. Только так она сможет уговорить эту девчонку исправить ошибку, которую когда-то совершил ее отец. Проблемой могло стать то, что произошло буквально несколько дней назад в ее родовом гнезде. Убийство старого графа Марин таким-то вампиром. Сейчас, продолжая трястись в седле своей лошади, молодая княжна тщательно продумывала то, что будет говорить этой графине. В первую очередь она будет стараться выдать подобное нападение за случайность. Хотя, как она тогда сможет объяснить то, что месть между их домами закончена? Тихо скрипнув клыками, молодая княжна совершенно не обращала внимания на то, что ее охранники напряженно поглядывали на девушку. Они переживали, что она может в любой момент потерять контроль. Но Сиару сейчас беспокоило не то, о чем думают охранники, а то, что она будет делать в академии. Отец приучил девушку к тому, что она должна тщательно планировать все свои действия. Эмоции в данном случае ни к чему хорошему не приведут. Да и спонтанность действий также обычно приводит только к гибели того, кто идет на поводу у скоропалительных решений. Любой план ее действий должен быть тщательно продуман. Да, все это могло зависеть именно от той обстановки, которая будет в Академии магии. Но даже сейчас она должна была хотя бы продумать первичные свои шаги. Поэтому молодой высшей вампирессе не оставалось ничего другого, как продолжать свой путь, размышляя о том, что же она все-таки будет сначала делать. Пытаться добраться до гримуара, или же в первую очередь пытаться подружиться с молодой графиней, которая должна будет помочь ей освободить ее сестру. Это была та самая дилемма, которую было очень сложно решить. Но Сиара не теряла надежды на то, что все-таки сможет разобраться и решить все эти проблемы. Ведь она была дочерью великого князя, а значит, она была заранее гораздо выше всех остальных разумных, с которыми столкнется в этой академии. Но также девушка отлично помнила еще и то, что ее отец учил ни в коем мере не недооценивать врага. Ведь противник всегда может преподнести какой-нибудь сюрприз, который станет очень неприятным подарком для того, кто его совершенно не ожидает. Граф Марин, молодой дворянин, смотрел ничего не видящим взглядом в окно, за которым хмурилось небо. В его руке был яростно зажат пергамент, который только что ему доставил гонец из его родного замка, где оставался старый отец. Надо ли говорить о том, что новости в этом письме были тяжелыми? Ведь если бы отец хотел ему отправить письмо, то он отправил бы его не с помощью обычного курьера, а с помощью магической почты. Как и подозревал молодой граф, в этом письме говорилось о том, что отца больше нет. Он уже сам готовился к тому, что очень скоро его отец мог бы покинуть этот мир. Ведь за последнее время все лекари, к которым они обращались, говорили о том, что жизненная сила души старого графа иссякла, и в скором времени можно было ожидать плохих новостей. Но то, о чем говорилось в этом письме, переходило все границы. Его отец не умер своей смертью. Его убили. Верный слуга старого графа успел наказать убийцу, пригвоздив его на месте при помощи заговоренного клинка. Ведь это был вампир. Один из тех убийц, которые старательно пытались убивать родню молодого графа уже практически 7 десятков лет. И теперь они добрались и до его отца. Каким образом это произошло, молодой дворянин не знал. Он собирался в ближайшее время отправить в замок нескольких наемных магов, чтобы те тщательно перепроверили всю территорию замка. Ведь каким-то образом все эти вампиры попадали на территорию его замка. И это несмотря на то, что более 50 лет назад, после смерти второй жены, старый граф старательно защитил весь свой замок заклятиями, не пропускающими на его территорию различную нечисть, и в том числе вампиров. Но все эти способы защиты не помогли старику защититься от нападения убийцы. Сейчас молодой граф Марин даже ни у кого не мог узнать подробности произошедшего. Ведь старый слуга графа, после смерти своего хозяина, решил, что ему тоже ничего теперь здесь делать. Он выпил отравленное вино и к утру скончался. Молодой граф превосходно понимал те мысли, которые могли привести старого слугу к подобному решению. Ведь он обвинял себя в том, что произошло. Убийца напал на старика тогда, когда он остался один в своем кабинете. Ведь слуга, который все время был с ним, отлучился буквально на пару минут, а когда вернулся, то он застал убийцу возле бездыханного тела старика. Естественно, что старый граф не смог ничего противопоставить этому убийце, ведь он в последнее время даже не мог ходить. И от знания этого, Ощущение мерзости охватывало душу молодого дворянина каждый раз, когда он думал о кровососах. Для этих тварей не было ничего святого, они напали даже на немощного старика, которому всю жизнь доставляли только боль и горе. Кто мог бы сказать, что наконец-то вражда между вампирами и родом графа Марин теперь должна была прекратиться? Ведь в чем бы вампиры ни обвиняли старика, убив его, они таким образом должны были прекратить месть. Видимо, их великий князь решил, что дальше ждать уже нельзя, ведь человек смертен, в отличие от высших вампиров. Но даже это знание не приносило облегчения Эрна. «Брат мой, что случилось?» В кабинет молодого графа вошла его сестра, Силиция, которая дрожащим голосом поинтересовалась у него о причинах, побудивших вызвать ее в такое позднее время. Девушка уже знала о том, что прибыл какой-то гонец, судя по всему, это был молодой человек из их родового гнезда. Видимо, новости были настолько тяжелыми, что граф принял гонца немедленно, и после этого попросил позвать его сестру. Девушка, видимо, заранее готовилась к чему-то очень плохому, потому что, обернувшись, молодой дворянин увидел ее глаза, которые уже были полны слез. «Сестра, вынужден тебе сообщить страшную новость». Молодой граф пытался подобрать слова, чтобы сделать страшное известие как можно более мягким для его сестры, так как знал, насколько она чувствительна к таким вопросам. «Крепись, сестренка. Мы знали, что когда-нибудь это произойдет. Наш отец сильно болел, и поэтому ты уже должна была догадываться о том, что может случиться. Брат, ты хочешь сказать мне, что наш отец?» Молодая графиня уже не могла сдерживать слезы, которые текли по ее щекам. «Он все-таки покинул нас, ты это хочешь мне сказать?» Арнограф Марин, сделав пару шагов вперед, нежно обнял плачущую сестру. Что бы ни говорили про их отца, для них он был все-таки родным. Да, он был в чем-то жестоким и злым, но все-таки он был их отцом. Кроме него сейчас у них другой родни было, если не считать Виконта, который был сыном бастарда. Но этого молодого парня сейчас рядом не было. Он находился в школе Ласки, где обучался намечника. Надо ли говорить, что ему предстояло в ближайшее время узнать то, что один из его родственников покинул этот мир. Молодой граф теперь думал о том, как сказать Гарзу об убийстве их отца. Зная характер Виконта, можно было предположить, что он попытается убить первого попавшегося ему на глаза вампира. Аккуратно передав плачущую девушку ее любимой няне, молодой граф отмахнулся от слуг и остался в кабинете один. Ему нужно было подумать обо многом. В первую очередь нужно было сообщить Виконту о том, каковы причины этой вражды. Хотя, честно говоря, сам Арна не знал каких-либо подробностей происходящего. Он только знал, что вампиры постоянно убивают его родственников. С чем это было связано, граф сказать не мог. Несмотря на то, что на следующий день ему предстоял очень тяжелый день, парень не мог пойти отдыхать. Сейчас он почувствовал, как на его плечи буквально физически обрушилась вся тяжесть ответственности. Да, в последнее время он занимался делами семьи, потому что отец уже не мог ими заниматься. Он был стар и тяжело болен, поэтому всеми делами занимался наследник. Но даже когда Эрна это делал, он чувствовал за своей спиной плечо своего отца, того самого старика, которого вся империя знала, как одно из самых злобных существ в империи. Возможно, на него так подействовало противостояние с вампирами и постоянное ожидание удара в спину. Что ни говори, а у вампиров денег хватало для того, чтобы нанять убийц. Но сейчас уже было поздно что-либо подобное обсуждать. Утром, не откладывая это дело ни на минуту, молодой дворянин направился в императорский дворец. Что ни говори, а его отец был прямым вассалом императора. И соответственно, император должен был знать о том, что один из его вассалов был убит. «Ваше императорское величество, разрешите обратиться». Граф Марин застал императора Ларука во время прогулки возле дворца, в окружении придворных дворян. «У меня очень важные новости». Судя по удивленному взгляду императора, тот совершенно не ожидал появления молодого дворянина, который прямо на улице встанет перед ним на одно колено. Видимо, правитель империи привык к тому, что друг их семьи всегда обращался к ним в довольно вольной форме и часто позволял себе некоторые шуточки. Но сейчас было видно, что ему не до шуток. Внимательный взгляд императора скользнул по свитку, который граф Марин продолжал сжимать в своей руке. «Я слушаю вас, мой друг». Несмотря на официальность происходящего, император все-таки постарался подчеркнуть свое отношение к этому молодому дворянину. «Расскажите мне, что вас беспокоит, что у вас случилось, что вы вынуждены прийти ко мне столько официально». Все присутствующие дворяне напряглись. Многие из них наверняка задумывались о том, каким способом могли бы перейти дорогу этому дворянину, или нанести ему какое-либо оскорбление. Ведь он мог прийти с официальной жалобой, и тогда тому, кто мог посметь сделать подобное, могли быть гарантированы различные неприятности. В лучшем случае, император отстранил их от выполнения обязанностей придворных, а в худшем, худший случай лучше вообще не упоминать, ведь за время правления императора Ларука, они уже успели узнать то, что в таких случаях у него очень большая фантазия, и почувствовать воплощение этих фантазий на себе, никто из них не хотел. Кроме того, рядом с императором с напряженным лицом застыл его наследник. Он отлично понимал, что его друга только чрезвычайные обстоятельства могли заставить поступить подобным образом. «Мой император, вынуждены сообщить вам о том». Молодой дворянин медленно поднял глаза, красные от недосыпа, на своего сюзерена и наконец смог выдавить из себя нужные слова. «Ваш верный вассал, мой отец, граф Марин, покинул нас. Прошу прощения, но вынужден сообщить вам о том, что он больше никогда не сможет выполнять свои обязанности при дворе, мой друг». Поняв, что произошло, император резко сделал пару шагов вперед и рывком поднял на ноги молодого дворянина, которого тут же обнял. «Примите мои соболезнования. Поверьте, Арна, моя семья скорбит вместе с вами». Рядом с ним молчаливой статуей застыл наследник, который мог только похлопать своего друга по плечу. Стоявшие вокруг дворяне тут же принялись наклонять головы, демонстрируя таким образом то, что разделяют с молодым дворянином горечь его утраты. Многие из них могли в душе радоваться, так как наверняка кто-то из них когда-либо сталкивался с этим злобным стариком, но внешне они не могли сейчас проявлять ничего подобного. Гнев императора был бы страшен, ведь он только что продемонстрировал свою привязанность к этому молодому человеку. «Арна, друг мой, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». Император Ларук все так же нежно прижимал к себе этого мальчика, которому так рано пришлось стать мужчиной. «Я всегда считал вас своим сыном, и если вы позволите, я постараюсь заменить вам отца». Стоявшие вокруг дворяне замерли от неожиданности. Эти слова говорили о том, что сейчас этот молодой человек может быть приравнен к бастардам императорской крови, и все дворяне просто потерялись в своих домыслах и сплетнях, которые когда-либо слышали во дворце. Конечно, молодой дворянин отлично понимал, что император всегда был к нему добр, особенно после того, когда узнал то, кто именно пытался его защитить своей жизнью. Но дворянам подобные вещи рассказывать было бы просто бессмысленно. Ведь чем больше ты будешь отрицать то, что они придумали, тем больше они будут уверены в том, что говорят правду. «Как это случилось, друг мой?» Наследник, дождавшись, когда император отпустит молодого дворянина, пожал ему руку и посмотрел прямо в глаза. «Я слышал, что он был болен и довольно тяжело. Но ты же мне сам говорил, что ему еще минимум год, а то и два жизни оставалось. Ты прав, мой друг». Хмуро посмотрел ему прямо в глаза молодой граф и тихо скрипнул зубами. «Его убили».